— напомнил Джон. «А вы здесь, к вашему прискорбию, в территориальных водах Советской Республики». «Послушайте», — капитан начал терять терпение. «Мне не первый раз приходится бывать здесь. Правительство Его Величества Русского Царя всегда внимательно относилось к мореплавателям и не чинило никаких препятствий. А тут появляются какие-то самозванцы и диктуют мне условия. Соединенные Штаты не признают правительство Ленина, и поэтому я буду поступать так, как сочту нужным». «Подумайте, прежде чем решитесь высаживаться», — стараясь быть спокойным, посоветовал Антон. «Наши люди вооружены и будут охранять моржовое лежбище». «Нам не нужны ваши моржи», — сердито заявил капитан. «Но наши туристы сойдут на берег». «Мы не гарантируем им безопасности», — сказал Антон. «Мои матросы сами позаботятся о безопасности», — грубо заявил капитан. «В случае самовольной высадки мы отправим соответствующее сообщение нашему правительству», — предупредил Антон и встал. Армоль и Тнарад спрятали свои ножи и тоже поднялись с кресел. Байдара направилась к берегу. У прибойной черты уже собралась толпа, и впереди всех стоял Орво, встревоженно вглядываясь в лица возвращающихся. «Кто они такие?» — спросил он, едва байдара ткнулась носом о берег. «Американцы», — ответил Тнарад. «Что им тут надо?» «Хотят посмотреть, как мы живем», — пояснил Джон. «Не могли выбрать другое время», — проворчал Орво. Пока вытаскивали на берег байдару, на пароходе развернули шлюп балки и спустили парадный трап. Толпа на берегу не расходилась. Люди тесно встали и молча наблюдали за приближающимися шлюпками. В каждой сидели вооруженные матросы, и стволы ружей торчали над головами. «Что будем делать?» — встревоженно обратился Джон к Антону. «Главное — сберечь лежбище», — ответил Антон. «Они не понимают человеческих слов и, похоже, просто не считают нас за людей. Хотя бы попросим их не шуметь в селении», — робко сказал Армоль. Моторные шлюпки шли на веслах. Может быть, капитан учел просьбу не производить большого шума. Три шлюпки, до отказа заполненные туристами, ткнулись о гальку, и на берег прыгнули матросы. За ними стали вылезать туристы, и некоторые из них тут же, прямо с прибойной черты, наставили на притихшую толпу фотоаппараты. «Какая живописная женщина!» Этот возглас относился к Чейвуне, у которой была яркая татуировка на лице. Кроме того, она нарядилась в новый керкер, а на плечах держала ребенка. «Отойдите в сторону!» — закричал кинооператор. «Не мешайте снимать!» «Что у него за оружие?» — кто-то вскрикнул в толпе. Чукчи с ужасом уставились на незнакомый аппарат, наставленный на них оператором. И вдруг все кинулись наутек. Впереди мчались напуганные собаки, за ними резвоногие ребятишки, а позади, стараясь не терять своей солидности, торопливо семенили взрослые. Стоявшие отдельной кучкой Антон, Армоль, Джон и Тнарад с Орво медленно двинулись к ерангам, не обращая внимания на голдящую толпу туристов. Молодая женщина догнала Пыльмоу, попыталась отцепить от нее Билл Токо. «Руки прочь!» — закричал на нее Джон, и женщина в испуге отдернула руку и оглянулась на Джона. «Но мне просто хочется сфотографировать этих прелестных ребятишек», — виновато произнесла женщина. Фотографируйте своих детей.